В сегодняшнем эфире миниатюры Эдуарда Асадова. «Ты меня не любишь», — молвила жена. Муж в ответ присвистнул: «Вот тебе и на. Если твой характер столько лет терплю, можешь быть спокойна. Дьявольски люблю». Как перо не стремись со штыком равнять, пусть хоть мягче скажу, хоть резче, но сражаться штыком и пером стрелять — абсолютно разные вещи. Вот ты мне все твердишь, что полюбила, но право же, не слишком ли ты мудрствуешь? Как хорошо б, наверное, в жизни было, коль чувствовала б ты, как говорила, а говорила только так, как чувствуешь. Чтоб цели в нелегкой достичь борьбе, ты разные средства позволь себе. И все же не всевозможные, а только лишь все возможные.